Времени нельзя было терять. Шансы на успех давало только быстрейшее выполнение плана, пока Волгина не поразила надвигающаяся болезнь. Там же, на острове Кипр, в самом спешном порядке велись необходимые приготовления. Глубоко под землей строилось просторное помещение. Устанавливались автоматические аппараты, действие которых было рассчитано на много веков. Время возвращения экспедиции с грезы было точно известно. Тело Волгина будет лежать 1160 лет. Никто не сомневался, что наука будущего сумеет вторично вернуть его к жизни. Для прогресса на том уровне, на каком он находился в IX веке новой эры, свыше 1000 лет, срок чудовищно огромный. Все человечество Земли и Фаэтона уже знало о принятом решении. Фаэтонские ученые одобряли его. Перед отлетом на Кипр Волгин по аппарату всемирной телесвязи поблагодарил всех людей за любовь к нему, за то, что его вернули к жизни, и попрощался. «Я передам вашим потомкам», — закончил он свое выступление, — «привет от моего и вашего века. Будьте счастливы в жизни и труде. Прощайте». У него не было ни сомнений, ни колебаний. С твердой уверенностью в благополучном исходе шел он на вторую смерть. «Для тебя, — говорил он Марии, — все эти века пройдут, как несколько коротких лет. Я увижу тебя, как только открою глаза. Обещаешь мне это?» «Конечно, Дима, мы все встретим тебя, и не только мы». Волгин знал, о чем она думает. Решение Люция сделать длительный перерыв в жизни с помощью анабиосна было известно всем. Лет через 50 или немного позже он также уйдет из современной жизни, чтобы проснуться в будущем. Были моменты, когда казалось, что об этом же думают Владилен и Мэри. Лет 10 назад это еще не было возможным. Анабиосон допускался на век или полтора, но не больше. Теперь, после работы над Волгиным, наука получила другие перспективы. Все, связанное со смертью и анабиосном, было изучено гораздо глубже, и намерение Люция подкреплялось необходимостью практической проверки новых данных. Кроме желания снова увидеться с Волгиным, Люцием руководили и чисто научные соображения. «Задуманное вами, — сказал Йоси, разговаривая с Волгиным по телефону, — очень важно. Опыт вторичного оживления сыграет огромную роль в развитии даже будущей науки. На вашем месте я гордился бы собой». «Собой я не горжусь, — ответил Волгин, — но своей ролью объекта науки могу гордиться. Я об этом и говорю». Вместе с Волгиным на Кипр вылетели все его друзья, кроме маленького Дмитрия, от которого скрыли, что его друг улетает навсегда. Эра тоже сопровождала Волгина и на несколько дней поручила внука воспитателям детской площадки. «Может быть, я увижу и его?» — подумал Волгин, прощаясь с ребенком. «Если Владилен и Мэри решатся последовать примеру Люция, не будет ничего удивительного в том, что Дмитрий не захочет расстаться с родителями. Правда, тогда он будет уже вполне взрослым, даже старым, с нашей прежней точки зрения». «Ты скоро вернешься?» — спросил Дмитрий. «Нет, не очень скоро», — ответил Волгин. «Но это ничего. Ты будешь ждать меня, и мы совершим с тобой поездку по всей земле». «Я буду терпеливо ждать». «И хорошо учиться». Дмитрий кивнул головой. Он печально смотрел на Волгина, и на его глазах блестели слезы. И старший Дмитрий подумал, что младший догадался обо всем, понял всем своим недетским умом. Перелет на Кипр совершился, как всегда, за очень короткое время. Казалось, что Владилен, управлявший аппаратом, торопится поскорее окончить тягостное воздушное путешествие. Орелет летел на предельной скорости. Пассажиры молчали, Волгин взял руку Марии и не выпускал ее до самого приземления. «Ты не забудешь», — прошептал он, когда на горизонте среди лазурного моря показался Кипр. «Я хочу увидеть тебя первой, когда открою глаза». Она молча кивнула, потом прерывисто обняла его и поцеловала. «Прощай, Дима». «Почему прощай?» «Нет, до свидания». На острове с нетерпением ожидали Волгина. Все было готово. Он сам просил, чтобы не затягивали процедуру, и сразу, как он прилетит, приступили к делу. Как только орелет спустился на землю, Волгин одного за другим обнял всех, кто был с ним, и первым вышел из машины. Его встретили 5 человек во главе с Ио. Люция вообще не было на Кипре. Не в силах присутствовать при смерти своего названного сына, он простился с ним накануне. Это прощание было тяжелым для обоих. «Не сомневайся ни в чем», — сказал Волгин, в последний раз обнимая Люция. Я благодарен тебе за свое воскрешение, и мы скоро увидимся. — Я ни в чем не сомневаюсь, — ответил Люций. Он сомневался во многом. Если было более чем вероятно, что Волгин оживет еще раз, то с самим Люцием дело обстояло не так. Анабиосон на столь долгое время еще никогда не применялся. Чем он может окончиться, никто не мог знать. — Ты готов? — спросил Ио. — Готов, пошли! Не оборачиваясь, Волгин быстро направился к зданию, на которое ему указали. 5 человек пошли за ним. Он знал, что вся земля увидит его последние минуты. Те, кто прилетел с ним, тоже смогут, если захотят, видеть его до конца. Он надеялся только, что Люций исполнит свое обещание и не подойдет к экрану. У самой двери Волгин оглянулся. Орелета и провожавших его людей не было видно. Их скрывали кусты и деревья. Вероятно, все уже ушли в главное здание, где находится экран. Долгим взглядом Волгин окинул роскошную природу, окружавшую место его погребения. Небо было безоблачное, и ослепительным диском сияло на нем солнце. Все может измениться за долгое время, за 1160 лет, но если он снова вернется к жизни, солнце встретит его, как встретило полгода назад по выходе из лечебного павильона. Вечное, неизменное, родное солнце. Его горячие лучи, ласково касавшиеся лица Волгина, были последним его ощущением в конце второй жизни. Все, что происходило потом, прошло для него как во сне. Лифт опустил их на 100 метров вглубь земли. А ведь я так и не увидел Эйфелевой башни. Почему-то пришло в голову Волгина. Я думал о ней в последние дни моей первой жизни. Шел дождь, и ее не было видно. Башня все еще стояла, он знал это. И вдруг ему показалось, что не было никакого воскрешения, не было жизни в 9 веке новой эры. Его привезли из Парижа, а не из дома Мунции на берегу Средиземного моря. Иллюзия была так сильна, что он обернулся, ожидая увидеть Михаила Северского, брата Ирины, который должен был сопровождать его по пути к могиле. «Что-то не в порядке у меня в голове», — подумал Волгин. Но он тотчас же забыл об этом. В эти минуты Волгин жил, думал и двигался, как в тумане. Металлические стены подземной комнаты, массивные аппараты, окружавшие со всех сторон прозрачный саркофаг, люди, одетые в белое — все это прошло мимо сознания. Волгин автоматически исполнял то, что ему говорили. Его попросили раздеться. Он послушно снял бывшую на нем одежду, отцепил золотую звезду и передал ее Ио. Потом с чьей-то помощью натянул плотное, сильно сжимавшее все тело трико. Ио протянул руку, и Волгин машинально пожал ее. Его лицо закрыли прозрачной, как будто матерчатой маской. Она словно прилипла к коже. Люди, одетые в белое, взяли его под руки и подвели к саркофагу. Он лег и не почувствовал, что под ним. Как будто вода или сжатый воздух. На секунду Волгин вспомнил состояние невесомости, которое он испытывал на борту И-76. Это было похоже на то, что он испытывал сейчас. Ему раньше подробно описывали всю процедуру. Замораживание будет медленным и постепенным. Предварительно его усыпят. Подошел Ио. «Ты готов, Дмитрий?» — спросил он еще раз. «Да». Еще немного, несколько мгновений и конец. Проснется ли он когда-нибудь? Что-то вроде страха шевельнулось в душе Волгина. «Не бойся», — сказал Ио. «Все будет хорошо». Ты не умрешь через несколько секунд, а проснешься. 1000 лет пройдет для тебя как миг. Закрой глаза. Зачем? С трудом шевеля губами под маской, ответил Волгин. Они сами закроются, когда я засну. Он ничего не почувствовал. Медицинская техника обходилась при инъекциях без уколов. Лицо наклонившегося над ним Ио затуманилось, расплылось, исчезло. Глаза Волгина закрылись. Ио отступил на шаг и поднял руку. Опустилась прозрачная крышка. «Газ!» Голубоватый туман заискрился, заполняя внутренность саркофага. Ио напряженно следил за Волгиным. Прошла минута, другая. Туман густел, это начал замерзать воздух. Грудь человека там внутри дрогнула в последний раз. «Прекратить подачу! Всем покинуть помещение!» В плотном голубом сумраке уже плохо различалась неподвижная фигура Волгина. Ио быстро вышел. Герметически закрылась металлическая дверь. Нажата кнопка, включающая аппараты. Внимательные, умные, точные. Они будут следить за всем, поддерживать нужный режим до тех пор, пока люди, еще не родившиеся на Земле, не остановят их. Дмитрий Волгин снова ушел из жизни.